Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю вам, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Образ военного в современных СМИ. От ДМБ и идиота Задова до алкоголика, генерала из особенностей национальной охоты. Что тут правда? Армия формирует эти образы или образы делают новую армию? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Для нас, для русских людей, образ русского воина – это прежде всего образы наших князей Святослава и святого Александра Невского. Еще это русские былинные богатыри. Вот. Даже коммунисты в годы Великой Отечественной войны вынуждены были вернуться к русской истории и вели полководческий орден Александра Невского. Затем и про Суворова вспомнили, и про Кутузова с Ушаковым. Вот. Затем с образами некоторый перебор пошел. Вообще любой образ изначально необходимо формировать. Сам по себе военный человек тоже не появляется в пустоте, его формируют. Для того, чтобы сформировать человека, для этого требуется воспитание, вот, которое называется формированием личности. Факторы, влияющие на формирование личности, хорошо известны. На них мы не будем останавливаться подробно. Вот только для понимание вкратце. В первую очередь на формирование личности оказывают влияние генетические особенности человека, полученные им при рождении. Биологическая наследственность во многом объясняет индивидуальность личности и ее отличие от других, так как не существует двух одинаковых людей. Вторым фактором, оказывающим влияние на формирование личности человека, является до влияния физического окружения. Вот наиболее ярким примером тому является сравнение горных жителей, жителей степей и людей, населяющих джунгли. Третьим фактором формирования личности человека принято считать влияние культуры, потому что любая культура обладает определенным набором социальных норм и разделяемых ценностей. Этот набор является общим для членов данного общества, вот, или социальной группы. Четвертым фактором, формирующим личность человека, является влияние социального окружения. Вот, очень многие вообще принято считать, что вот этот вот фактор социальный можно считать даже основным в процессе формирования личностных качеств человека. Влияние социального окружения осуществляется через процесс социализации. Вот, соответственно. Ну, там очень много еще можно про это рассказывать. Вот, на этом мы особо долго не будем останавливаться. Можно только заметить, что социализация может быть первичной, то есть протекающей в первичных группах, вторичной, то есть протекающей в организациях и социальных институтах. Вот. Пятым фактором, формирующим личность в современном обществе, следует считать индивидуальный опыт человека. Вот. Сущность воздействия этого фактора заключается в том, что каждый человек попадает в различные ситуации, в ходе которых он испытывает влияние других людей и физического окружения. Вот. Последовательность таких ситуаций является уникальной для каждого человека. Вот, и по ней уже ориентируются на будущие события, исход из положительного или отрицательного восприятия прошлых ситуаций. Уникальный индивидуальный опыт представляет собой один из самых значимых факторов, которые вот происходят при формировании личности человека. Вот, собственно, мы и ответили на вопрос о формировании образа военного человека или воина. Образ воина формируется с самого начала появления человека на свет. И формирование его происходит через всю его жизнь. Формируется этот образ и самой армией, и прежде всего государством. Потому что любое государство, оно заинтересовано своих вооруженных силах. Не может быть такого, чтобы вооруженные силы были как-то в отрыве. Ну, может быть, конечно, это вот как вот у нас и происходит в России. Это государство, так называемое, в стороне, ну, ЗАО, Министерство обороны, оно как бы отдельно существует. Вот в качестве примера формирования образа, вот, которые формировались ранее, образы героические, вот, военных, воинских людей, вот, можно даже далеко вообще в прошлое это особо и не лезть. Вот, совсем недавние наше прошлое, вот два таких красивых примера из советского. Первый — Чапаев, второй — 28 панфиловцев. Вот, при внешнем рассмотрении оба образа обладают следующими характерными чертами. Перед нами вырисовываются люди, совершившие подвиг. Вот, первый, значит, гражданская война, второй — Великая Отечественная. Видна четкая преемственность поколений. Следующее — это перед нами показано мужество людей. Вот, показаны суть настоящих воинов. И последнее — нам предлагается поступать подобным образом. Все перечисленное, вот это вот все три пункта, это все очень так при первом рассмотрении все очень, конечно, очень хорошо принимается до момента, который называется «одно но». Вот, это «но» называется то, что оба примера не есть суть, правда. И не более чем плод чьей-то, я даже вот не постесняюсь этого слова сказать, чьей-то воспаленной фантазии. Ну почему? Да, вот можно спросить. Ну, потому что Чапаев не ездил в седле лошадки. Вот, больше предпочитал перемещаться в автомобиле марки «Форд». Вот, как командир был, мягко говоря, никакой. Больше предпочитал выступать на митингах. Да и погиб в результате специальной операции, которую проводили и готовили против него долго и тщательно. Но это еще полбеды. Основная беда заключается в том, что Чапаеву докладывали о том, что замечено движение в степи. Вот. Но сам он, как командир, не придал этому ровным счетом никакому значения и вообще запретил на эти темы говорить. И погиб он, не переплывая реку Урал, а еще задолго до того, как. Вот. Было ли это вот и самое вот интересное, да? Вот было ли это изначально известно? Конечно, было. Это знали многие люди. Вот. Причем многие люди знали, что как из белого лагеря, так и из красного лагеря. Вот. Тем более то, что очень многие люди потом впоследствии занимали высокие посты в структуре советской армии. Вот. И какова была реакция этих людей на откровенное вранье? Никакая. Она была абсолютно нулевая. Этот образ устраивал советский генералитет. Вот, и руководство соответствующим образом. Вот следующий пример. Это 28 панфиловцев. Вот. Тут можно очень много вообще на эту тему говорить. Вот, пытаться, что мы там на что-то влияем. Мы ничего не влияем. Вот. На самом деле, вот эта 4-я рота 2-го батальона 1075-го стрелкового полка занимала оборону в районе Нелидово, Дубосеково, Петелина. Погибло более 100 человек вообще. Там, не 28. Вот, командир полка, полковник Копров, он докладывал, что больше 100 человек погибло. Вот, и командир роты докладывал, и командир батальона Решетников докладывали о том, что больше 100 человек погибло. Никаких 28 человек, одиноко сражавшихся и не пропустивших через себя 54 танка, они не знали об этом существовании вообще того боя. Какова была реакция вот, тех же военных, которые впоследствии занимались этим делом? Единственное, кто возмутило это событие, это являлись органы прокуратуры. Вот, потому что получается такое впечатление складывается, что прокуратура воевала. Вот, и ей стало удивительно, как же так-то ноябрь 41-го года. Вот, происходят допросы, это вот в интернете есть, можно прочитать. Вот, что это дело происходит. И потом стоит резолюция на докладе. Какая, что никто ничего разрушать не будет. Все, миф сделан. Вот, возведены памятники. Вот, люди воспитываются. Вот, и все, слава Богу, казалось бы. Вот. И вот что же оказалось на выходе? Вот, вот эти два примера, которые были приведены, и Чапаев, и 28 панфиловцев. Что на выходе оказалось? вот конкретный результат, к чему это привело. Вот этот образ, который формировался вот, в течение десятилетий, чем он закончился. А в результате оказалось, что в большей части советская военная историография имеет вымышленных героев. Вот, это были либо существовавшие люди, вот, но на поверку они либо не совершали подвигов, либо совершали не они. Ну, тут, собственно, на этом вся вот эта вот кипучая деятельность, она и закончилась. Ну вот, разве вот эти образы формировали сами военные? Нет, их не формировали военные. Те, кто их формировали за них. Вот, потому что товарища Кривинского с Артенбергом, которые являлись деятелями из хоть и военной газеты «Красная», но к военным они не имели никакого отношения. Это совершенно другое направление было, которое называлось партполитаппарат. Ну, вот так его можно было назвать. Ну, они вот это дело и делали. Вот. Разве вот те, которые люди, которые были, вот, сражались с 16-й армией, они разве не знали, или с 316-й стрелковой дивизией, о том, что это неправда? Ну, знали. А что делали для того, чтобы правда восторжествовала? Ну, ничего не делали. Вот. И ситуация совершенно устраивала. Эти образы, примеры использовались при формировании людей, вот, и военных в частности, до определенного момента, естественно. А разве, вот можно задать такой вопрос, да, а разве героических примеров не было? Ну вот, разве вот нужно было, да, почему-то что-то придумывать? Вот здесь вот очень удивительная ситуация получается. Ну, конечно, они были. Ну вот ради такого примера, да, вот можно привести. Это вот оборона от советской крепости в Первую мировую войну. Вот знаменитая атака мертвецов, когда 70 раненых бойцов гнали 7 тысяч немцев. Или вот пример, который описывают сами немцы в годы Великой Отечественной. И не просто описывают этот подвиг, они восхищаются мужеством и отвагом людей, которые предпочли смерть, чем позорный плен. Это трехдневный бой одного единственного танка КВ 6-й танковой дивизии 24-го, 25-го. И 26 июня 1941 года у деревни Росиняй. Почему-то этот пример не является достойным для литературных секретарей газетенки типа вот «Красная». Что им нужно было? Почему-то все время куда-то в какие-то дебри тянуло непонятные. Вот. Или кто-то сейчас со страниц этой же газетенки восхищается подвигом старшего лейтенанта Владимира Владимировича Задорожного? Вот. Тоже нет. Никто уже там даже и не знает, кто это такой. Да еще он совершал тоже. Вот. В результате те, кто стояли и продолжают стоять у руля вот этой так называемой пропаганды, вот, делают свою грязную работу и далее. В 1993 году вот, так называемая власть, она поняла, что при всей ее кипучей деятельности, вот, того, что проводил небезызвестный товарищ Пашка Мерседес. Вот. Есть люди, и их весьма немало, которые с этой политикой не согласны. Вот. И именно для этой цели были задействованы ранее проверенные приемы и способы. То есть формирование образа неких героев, вот, образа людей, средствами воздействия на них массовой информации. Вот. И первой такой ласточкой, которую мы увидели, являлся фильм, который назывался «Особенности национальной охоты». Это был пробный шаг. Вот, как и в прежние времена, более всего боялись результата. Ожидали, потому что социальный взрыв. Вот. Потому что это не я придумал. Это, кстати, сам режиссер фильма говорил, когда у него брали интервью, что больше всего боялись того, что сидели на чемоданах. Боялись того, что когда его покажут. И какой будет от этого результат? Что развернуться и просто самое мягкое, что сделают, дыню начистят. Вот. Поэтому сидели на чемоданах и ждали команды уматывать. Вот. Все. И это, собственно говоря, было бы логично. Потому что данный фильм, по своей сути, это противовоенный. Вот. Нам показано и демонстрируется не просто комедия, а образ человека, который может решить любой вопрос. Ну, так и сейчас оно и заведено, так можно везде услышать, что нет нерешаемых вопросов. Но нам преподнесен образ человека, который не является воином или военным, по сути. Вот. И самое удивительное в этой ситуации, это реакция самих генералов на этот фильм. И этой реакции просто не было. Образ этого человека им ужасно вообще понравился. Вот. Слова из этого фильма, они стали использоваться. Вот. Их, они даже называют их даже крылатыми уже выражениями, кто-то начал называть так. Вот. Пользуются ими по сей день. Вот. И ни у кого никаких там не возникает сомнений там, или в том, что они что-то неправильно делают, и так далее, и тому подобное. Оценив ситуацию и понял, что фильм понравился, вот, деятели вот эти пропагандистские выдали по многочисленным просьбам продолжение. Ни одно. Вот. Тот же момент фильма, это точно такой же момент, вот, касался фильма и ДМБ, вот, и так называемого Задова. Вот. Это тоже было формирование образов. Вот оно и есть формирование этих образов во всей красе. Вот. Ну, вот для того, чтобы можно было это дело сравнить, да, опять можно уйти в какую-то историю, обратиться. Не в какую-то, а вообще реально к историческим каким-то примерам, фактам можно было обратиться. Вот. Очень странное вообще вот это поначалу-то, так, простые люди-то поначалу ничего и не понимали, что же происходит-то. Вот, вроде бы страна, вот, государство, вот, государство любое, потому что народ-то у нас понимает, он никогда глупым не был народ, понимает прекрасно, что государство заинтересовано в собственной армии. Вот, а здесь, когда появляется этот Задов, вот, там же ведь человек-то он разве... Он и на службе-то ни разу не показан вообще. Вообще Задов, он постоянно снимается в некой квартире. Его показывают нам, демонстрируют, что человек в квартире, вот, что к службе не имеет ни малейшего отношения вообще. Вот. И там показано в динамике все, что с этим человеком происходит. Происходит, собственно, ничего, кроме того, что одна сплошная глупость, не более того. Ну, так эти дела и делаются. Вот. Но самое главное, это кто играет главные роли. Разве их после этого мы более нигде не наблюдали? Да еще как. Вот. Лицедеи, игравшие роль, вот лицедеи, игравшие роль Кузьмича и живущие в Петрограде ныне, вот, судился даже с хозяином ресторана у Кузьмича за то, что, мол, тот не спросил у него разрешения на бренд. Вот до чего дело дошло. Вот. И самое противное, вот, опять же, с этими лицедеями. Вот. Пусть эти вот кто-нибудь из этих вот лицедеев, которые никогда вот они уважения-то не вызывали, да, и сейчас не вызывают, покажут хотя бы один голливудский фильм, в котором бы американцы показывали бы собственному народу вот, собственных высших офицеров-алкоголиков. Вот. Окружение которых озадачено только одним. Как спасти вот, оставленный запас водки, вот, выложенные по ошибке в другом государстве. И служаку, все мысли которого направлены на одно, что он еще не продал из своей части. Ну вот. И как после этого нужно относиться к российским генералам? Вот вопрос, да, вот как к ним нужно относиться? Которую эту вот блевотину смотрят, многие цитируют. Вот. Еще больше им эта блевотина нравится. Они хотят испытать себя в этих состояниях. Да, и не просто испытать, а испытывают регулярно. Вот. Только презрение. Презрение и смех. Вот, собственно, все создание образов. К чему оно привело. Сергей, вот скажите, я не могу точно вспомнить сейчас фильм. В одном из фильмов была показана текущая российская армия, и во время построения там решался вопрос, или кто-то обкурился, или я не знаю, что там было, но какие-то такой унылый идиотизм демонстрировался. То есть вот эта пропаганда, она изначально показывает, что армия России — это сборище дебилов, идиотов и так далее и тому подобное. И на этом фоне как бы получается, что тот садизм, идиотизм, который в армии процветает, он как бы логичен, потому что вот по телевизору показали, никто же это не запретил, вроде бы и нормально. Но с другой стороны, существует вот телеканал какой-нибудь там «Звезда», который там показывает там на 9 мая вот эти все технику, вот этих людей, генералов там и так далее и тому подобное. Но вот если простой человек возьмет и сложит это все в своей голове, ну, у него должен произойти разрыв мозга от того, что он видит на этом зомбоящике. И вообще от того, что происходит. Ну, естественно, потому что прежде всего заказчиком-то является конкретное ведомство. Это же ведь не просто так же это все дело делается. Вот. Вспомните, вот обратно возвращаемся к советские, в советские времена. Вот. Был такой небезызвестный фильм, вот, где были воины-десантники, вот, которые действовали на учениях против пехоты. Вот. После этого, просмотра этого фильма, вот, количество людей, которые пришли в ДВ, оно на порядок увеличилось. Почему? Потому что создание образа произошло. Действительно прекрасный фильм, отличный, хороший, достойный фильм. Вот. А что произошло даже тогда, когда был показан фильм, вышел так называемая «Девятая рота». Вот. Ну да, конечно, там поплевались там немножечко. Там, но в целом-то фильм-то был неплохой. А что после «Девятой роты» потом сразу резко вышло? А после «Девятой роты» наши деятели знаменитые, они решили сделать так называемую, как его называется, комедию. Вот, и пародию, спародировали все это. Вот и никто же ведь не поднялся же ведь, никто же ведь не сказал вот, о том, да что вы творите вообще, сволочушки. Сами-то в армии служили. Нет, а что пародируете тогда? Вы представляете, бы в Германии бы кто-нибудь Бундесвер начал бы пародировать? Вот, чтобы там, чем бы это все дело закончилось вообще? Вот. Ну пусть кто-нибудь покажет там какой-нибудь фильм пародийный на Бундесвер в таком уровне, как это было сделано, например, вот, вот этой пародии на «Девятую роту». Никто не сможет показать. Вот. Но это же ведь не просто так же этот Задов-2 там все это дело делал. Лицедей этот. Фамилию даже не хочется его называть, потому что таковым не является. Нет, не просто так делал. Он ходил в голубом берете, в форме десантника. Вот, и все это дело только подчеркивалось. Вот. А люди, кстати, они по сей день очень многим военным эти моменты понравились. Очень многим. Никто не возмущался, никто ничего не делал. Все это дело прошло, и оно ушло туда, куда надо. Точно так же цитаты разошлись из фильма «ДНД». Вот, они сейчас пестрят в интернете, их точно так же используют. Вот как Сергей, вот, скажите еще вот такой момент. Очень часто в фильмах такой образ создается, что нас осталось только трое. Опять же, я не могу вспомнить сейчас фильм, но там с чеченцами был связан, и что нас осталось Разовый трое. Наверное, да. И там несколько человек осталось на горе, и вот они прыгнули опять в рукопашную. Это очень часто в нашем кинематографе используется, как нас мало. Вот, и мы победили орды наступающих на нас оккупантов, но при этом, если мы посмотрим историю, то, ну и как вы до этого рассказывали, у нас самые большие всегда были потери и отношения вообще к людям, как к непонятному материалу. И вот с другой стороны, у нас нет ни одного фильма, который бы рассказал и показал образ того предателя, вот этого генерала, который продал, допустим, солдат или информацию о тех солдатах, которые попадали в засады в Чечне и так далее. Это, ну, вот этот вот момент. То есть ну, вот таких что... образов у нас да. не показывают вот этих вот кабинетных деятелей. Ну, естественно, потому что этот фильм просто никто смотреть не будет. Вот. А хотя образ предателя конкретный в советском кино, он проходил. Вот это знаменитый фильм. Вот, называется он «Офицеры». Самое начало этого фильма. Вот. Все, кто его смотрел, могут вспомнить. Когда командир заставы погибает, вот, и стоят два друга рядом с ним, вот, будущие маршалы и генералы, вот, он им сказал, что главное это защита, есть такая профессия, защита Родины. Вот, а кем является этот убитый человек, так называемый офицер? Кем он являлся? Он разве был... Он предатель. самый настоящий, это офицер, который служил в царской армии. Вот. И после этого он начал служить той структуре, которая пришла замес всего этого. Вот как можно относиться к предателю? Там в фильме этот человек, он показан как некий воспитательный образчик того, что нужно делать, и что эти люди потом эти слова перенесли через всю свою жизнь. Вот они, собственно, ее и пронесли через всю свою жизнь. Они на этом фильме многие воспитывались, никто же на это никогда не заострял внимание. Нет. Вот там был конкретно показан пример служения. Непонятно кому, непонятно за что, непонятно для чего. Вот. Перевернуто все с ног на голову. Все. Вот. И потом, у нас не всегда в нашей истории вот все было так плохо. Вот. Это все так плохо появляется только в советский период. Вот. А до этого ничего такого подобного не было. Абсолютно ничего такого подобного не было. Суворову вообще хватало. Если мы почитаем воспоминания людей, которые пишут, даже австрийцев, которые пишут про Суворова, то можно найти вообще весьма очень удивительные вещи. Имея 3000 человек, вот, Суворов спрашивает у австрийского генерала, вот, собирается ли он там поддерживать их. Он говорит, нет, ну и не надо. Понимаете, вот ответ человека. Ну что, тебе ждать, что ли, будем сидеть? Когда вы там разродитесь? Не надо, и все, и сидите дальше. Без вас справимся. И все, и австрийцы там в шоке вообще. Полностью там бьют турков, никто, ничего, там все радостные, довольные, потери маленькие. Все. Еще Суворов требовал, что ли, там куда-то там чего-то, кого-то просил, в колокола стучал, дайте мне еще армию. Нет. Обходился тем, что у него было. Вот. Точно так же могу напомнить всем советским деятелям, которые очень любители про товарища Дениса Давыдова, вот, который вообще изначально, у него отряд был 20 человек всего. 20 человек, меньше сотни. А сколько пленных они приводили? Более 200. Ну и кто получается тогда? И как тогда получается тогда? Очень удивительные вещи. Вот. А кто-то снял какой-то фильм про Дениса Давыдова? Нет. Про Суворова тоже нет. Это не нужно никому. Вот образ был. Образ конкретно человека, который был выгоден системе. Выгоден системе был кто? Дядя новогодний, простой. Обыкновенный, ничего не делающий человек. И все. Абсолютно. И самое же ведь главное же ведь смотрели за реакцией. Какая будет реакция? Как отреагируют, собственно говоря, те, которые прежде всего этот фильм предназначен. А реакции не было никакой. Никакой абсолютно реакции. Она абсолютно устраивала. Она прошла так, как она и... Даже и те работники, которые это все дело делали, даже это их удивляло. Очень сильно, больше всего. Как так? Снимаются против них, а они ничего не делают. Вот так. Перейдем теперь к вопросам. Вот первый у нас вопрос от Александра из Брянска, майор запаса. Сергей, здравия желаю. Хотелось бы узнать ваше мнение о фильме Михалкова «Утомленные солнцем 2». По-моему, это сплошной бред. Взять хотя бы эпизод, когда немецкие танки наступают, подняв высоко штандарт. Это, наверное, чтобы наблюдатели противотанковой артиллерии их увидели издалека. И так весь фильм сплошной бред и ложь. А фильм «Штрафбат» это тоже ложь. Это доказано следователями и ветеранами по лицам, правда, «Штрафбата». Спасибо, удачи вам. Здравия желаю и вам, Александр. Вот, спасибо вам за слова. Вот, что можно вам ответить по поводу вот, фильма господина Михалкова? Ну, мы никогда и не цитировали. Особо и не останавливались на фильме, и никогда не делали что-то там из Михалкова, какого-то великого деятеля. Вот. Есть такой хороший термин, называется он УГ. Вот. И этот УГ, вот, собственно, Михалковский фильм, он, собственно, и есть «Утомленный горем». Вот, фильм 2. Вот. Далее про фильм «Штрафбат» вы спрашиваете. Ну, я Сергей, вами... простите, да, а вот у меня вопрос такой. Вот эти штандарты, когда они едут на танках, я тоже видел этот момент. И вот у меня такое впечатление складывается, что этот фильм заточен все-таки под текущую аудиторию, а, допустим, не для ветеранок. Ведь ветераны, ну, как бы они эту свастику не очень не знали тогда, наверное, или так не очень сильно боялись. Это как бы сейчас надо подрисовать было злое лицо фашизма. Ну, естественно, потому что да, ветераны настоящие, они и советские фильмы про войну-то не особо и смотрели. Вот, я и прекрасно своего деда помню, который обувь уметал в телевизор, когда там государственные границы и 22 июня начинали показывать, там бабка его оттаскивала от телевизора. Вот. Дело все в том, что вот в этом фильме показан момент, вот, который спрашивает, про подняв высоко стандарты. Немцы возили на танках на своих, у них были флаги, но они не поднимались никуда, они расстилались на башне, вот, это у них было принято, потому что это есть обыкновенное средство, которое видят, во-первых, летчики, вот, что это вообще-то свой танк, вот. Второе, вот верх башни пехотинцу, как правило, не видно. Вот, поэтому непонятно, для каких целей там и для чего товарищ Михалков их на стандарты высоко поднял. Вот, ну как для чего это все? Мы же прекрасно знаем, для чего это дело делается. Показать немцев дебилами, дураками. Вот, вот, вот они вот, видите, вот там с высоко поднятыми стандартами на танках прут. Вот, ну, ничего удивительного, собственно говоря, там. Какой-то хотел он психологический момент, может быть, что-то там, чего-то как-то продемонстрировать, что непонятно, только себя высмеял, не более того. Можно даже сказать больше. Высек. Вот тот же «Штрафбат» фильм, да? Вот, там тоже совсем немного правды в этом фильме. Но, с другой стороны, то, конечно, с фильмом «Штрафбат» тяжело согласиться, там, с некоторыми моментами. Вот, далеко не с тем фильмом, с некоторыми моментами. Но и с мнением ветерана, на которого вот тут Александр ссылается, это вот палецом, товарищ, вот, правда о штрафбатах, вот, которая статья выложена была, я тоже не соглашусь. Вот, не соглашусь, вот по какой причине. Вот этот так называемый ветеран благополучно дождался того момента, когда последний выживший боец штрафбата от нас ушел. Вот. Далее вот господин великий выдумщик и фантазер собственной автобиографии, писатель Карпов, вот, например, утверждал по той же самой причине, вот, как что некого уже, никого не осталось, которые бы могли подтвердить чего-то, что якобы он провел в штрафбате аж целых 5 месяцев. Вот, хотя тут не нужно быть никаким обладателем чего-то, чтобы взять, спокойно прочитать, что максимальное время проведения человеком в штрафном подразделении ограничилось вообще 3 месяцами. Вот. Вот у вот этих так называемых ветеранов Палицын и Карпов, будь они по-настоящему честными людьми, вот, с подобными утверждениями, что они один пишет, а другой вот заявляет, должны были это делать в 70-е, 80-е годы прошлого века, а еще лучше вообще в 50-е. Вот тогда бы это было действительно похоже на правду. Но ничего подобного эти деятели не делали. А кто, собственно, такой господин Палицын вообще? И почему он выступает имени всех фронтовиков? Если вот туда человек выйдет и наберет в интернете в поисковике Палицын, правда, о штрафбатах, там вообще статья начинается, что я здесь от имени всех. Вот. Ты за себя отвечай. Чего от всех их ты заявляешь? Вот. У меня дед воевал, не надо там за него ничего подписываться. Он в адвокатах никогда не нуждался. Сам мог все сказать, все, что можно. Вот. Я вам, Александр, могу напомнить, что наряду с существующими фронтами вот в годы ВВ, Великой Отечественной войны, такими как вот Брянский фронт, Степной, Западный, Калининский, Сталинградский, Ленинградский, Волховский, Первый Белорусский, Второй Прибалтийский, вот еще там множество других, существовал еще один фронт, вот, назывался он Ташкентский. Вот, потому пусть товарищи вот из Ташкентского фронта рассказывают сказочки, вот, где угодно и кому угодно, вот, о заградотрядах и о штрафниках. Мы вообще никогда себе не ставили задачу переписывать историю. Она уже давно переписана без нас и до нас. И что Самое удивительное вот в этой ситуации, ее сами коммунисты вообще первые переписали. Вот, да. Демократам там вообще ничего и не осталось там для переписи. Вот. Сталин был величайшим руководителем, мы с этим никогда и не спорили. Вот. Но есть некоторые «но», вот, на которых нет вопросов. Вот в качестве примера. Если Сталин так понимал всю глубину победы, то почему тогда 9 мая, как красный день календаря, празднуется с 1964 года? Нет вопросов. Нет, точнее, вопрос есть, ответов нет. Если он прекрасно понимал, что победителем в той войне был не советский народ, а русский, о чем он говорил в знаменитом тосте 24 мая 1945 года, тогда для чего собирал всех коллег и вывозил их на вала, на Соловки? Вот. Кстати, русских, вот, украинцев и белорусов, которые больше всего пострадали в той войне. Если делал ядерную бомбу, вот как многие коммунисты говорят о том, что вот он принял страну сахой, а оставил с ядерной бомбой, то лукавка чистой воды. Потому что если он делал ядерную бомбу, тогда почему пахали, сеяли и веяли на плугах и сеялках, и веялках 1905 года выпуска? Вот. Или вот, например, я вам могу привести такое вот очень хорошее выражение товарища Жукова. Подходя к минному полю, наша пехота проводит атаку так, как будто этого поля нет. Объясняет генерал Жуков, точнее маршал, изумленному вот, Эйзенхауэру на банкете в 1945 году. Или кто-то другой говорил. Нет, это Жуков говорил. Это документально засвидетельствовано. И Эйзенхауэр это подтверждал. И при жизни, и в своих произведениях, которые он издавал. Вот она вся суть-то советского военного искусства. Вот она вся военная правда, о которой нам все время какой-то там страсти и небылицы рассказывают. Все коротко и ясно. И командир дивизии, вот Гладков, в своих воспоминаниях описывает, как в 1944 году, будучи брошен в наступление, вот, осмелился потребовать артподготовки. А в ответ мат командующего Масленникова. Нет боеприпасов, сам иди в атаку. Это описывается не 42-й год, а воспоминания его, этого товарища Гладкова были изданы вообще в 79-м году. И они не сейчас издаются. Вот. Далее, вот, например, еще примеры можно вам привести. Провоевав всю зиму 41-го года под Ленинградом, ушедший от нас уже давно от нас ветеран, настоящие, описывают страшную картину. Вот это вот геологические слои трупов, павших в боях у станции Погостье. Позже весной, когда снег стаял, открылось все то, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 41-го года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках. Выше сибиряки в полушубках и валенках, еще выше бойцы в ватниках и тряпочных шапочках, на них тела в шинелях и масхалатах, с касками на головах и без них. Конечно, с Ташкентского фронта было тяжеловато наблюдать характер боев у станции Погостье. Вот. Вот еще вам хороший пример, Александр. Давай твою мать, да расходуй живую силу и отступай на переформирование. Это тоже воспоминания настоящего ветерана, уже ушедшего от нас. И эти воспоминания были опубликованы в 74 году. Что делал Жуков в Подъельной в августе 41 года? Очень просто бросал пехоту на штурм сначала врытых в землю танков, а потом пустых минных полей. Что делал Жуков под Оржевом? В течение 15 месяцев он бросал полк за полком, дивизию за дивизией, на абсолютно бессмысленный вообще штурм укрепленных немецких позиций. Потери войск превысили 2 миллиона человек, вдвое превзойдя потери в Сталинградской битве. Сам город был уничтожен полностью. Из 40 тысяч населения в живых осталось 248 человек. Ржев — это самая кровопролитная битва за всю историю человечества. А что мы о ней знаем? Ничего. Поскольку Жуков Ржева не взял, немцы спокойно отошли, когда стало поджимать с флангов. То официальная историческая наука, что советская, что нынешняя россиянская, не признает такой битвы. Сталинград был, Курск был, Москва была, а Ржева не было. Даже если посмотреть на грамоту, которая была вручена городу Ржеву в 2004 или 2003 году, я не помню, город воинской славы, когда его назначили. В этой грамоте от представителей администрации президента написано «Защитником города Ржева». А защитники города Ржева вообще-то были немцы. Вот вам, пожалуйста, приплыли с переписями истории, которые коммунисты тут очень сильно иногда тут к нам претензии предъявляют. Мы ничего не переписываем. Вы сначала сами там посмотрите, на что там, кто там, куда там, что там переписывает. Или вот что-то изменилось, или там что-то там по-другому получаться начало к 1944 году. Да ничего. Вот, потери по неполным данным 1944 года, конца года, составили 6,5 миллионов солдат и офицеров убитыми, ранеными. То есть, как и в предыдущие годы, действующая армия была израсходована на 100%. Это данные, которые есть в открытом доступе. Год 45-й, при взятии Берлина, ежесуточные потери Красной Армии составляли 15 тысяч человек в день. Это потери, которые сопоставимы с Ржевом 42-го года. Жуков ввел в город две танковые армии, которые там полностью истратил. В чем причина? Очень просто. Социалистические соревнования между Коневым и Жуковым за то, кто первым возьмет Берлин. Вот. Как можно представить себе 15 тысяч человек? Очень просто. 7,5 тысяч человек – это современный районный центр Сычевка, Смоленской области. Вот эти два раза мы берем вот эту Сычевку, вот, полностью ее уничтожаем и складываем. Вот вам и, пожалуйста, и получается 15 тысяч в день. Вот. Ну и опять получается, Александр, что с Ташкентского фронта все подобное очень плохо наблюдалось. Вот. А еще такой вопрос, да, появляется, или можно задать. Когда появилась подобная вообще вещь? Когда такая стратегия пошла? Очень просто. 30 ноября 1939 года начинается зимняя война с Финляндией. В войне в этой безвозвратно потрачено 127 тысяч человек. Историки по сей день спорят, была эта война поражением или победой. При этом, как правило, они пытаются оценить эти результаты вот, с точки зрения генерала Эйзенхауэра. Но самый главный вопрос другой. А как оценил результаты этой войны там, Сталин? Для этого достаточно вот узнать или посмотреть, что он сделал с маршалом Тимошенко, который тогда командовал. Он его расстрелял или отправил в отставку с большие потери? Ответ. 8 мая 1940 года Сталин назначил Тимошенко наркомом обороны вместо Ворошилова. А через 10 дней после своего назначения Тимошенко подписывает знаменитый МП-41, мобилизационный план Красной Армии. И вот цитата из этого МП-41. «Потребность на покрытие предположительных потерь на год войны в младшем начальствующем составе и рядовом составе рассчитана исходя из 100% обновления армии». Вот вам, пожалуйста. А теперь посмотрим, сколько полагалось мобилизовать до начала войны. Это все есть, это все в открытом доступе, Александр. 7 миллионов 850 тысяч человек. Это исходя из 100% обновления. Умножим 7 миллионов 850 тысяч человек на 4 года войны. И получим число 31 миллион 400 тысяч человек. Сталин планировал потерять больше, чем потерял. Вот это и есть самое важное. Потери под Ельней, под Ржевом, 100% обновление вот, в 1944 году. Это не вынужденные события. Не следствие бездарности Жукова, это не тактическая импровизация, а случившаяся из-за нехватки снарядов. Это стратегия. Стратегия, которая заключалась в том, что Россия и русский народ совершенно сознательно приговариваются к роли топлива, сгорающего в гигантской военной машине. Вот. Я действительно могу согласиться, что Сталин создал нечто невидимое в мировой истории. Естественно, никто никогда и не утверждал обратного. Все гениальные полководцы в мире, вот Александр Македонский вот, работал с той численностью, которая у них у всех была. Вот Александр Македонский с фалангой, Цезарь с легионом, Александру Васильевичу Суворову для одержания верха над 40 тысячами турок, вот, достаточно было 8 тысяч человек. Но он никогда не просил больших людей. Вот Дениса Давыдова, повторяю, первые рейды были в составе группы отряда численностью 20 человек, а пленил свыше 200. Вот, в Первую мировую войну атаку мертвецов проводило 70 человек, обижало 7 тысяч немцев. Есть только два правителя в истории человечества, которые реализовали другую стратегию. Эти двое считали, что не нужно гениальных полководцев, а нужно создать такой строй, который породит армию, способную выиграть сражение при любом полководце. Один из них, тоже известен этот деятель, называется Цин Ши Хуанди, основатель империи Цин, последователь школы Фа Цзя. Вот. И следующий это Иосиф Сталин. Вот что такое вот эта Фа Цзя? Что она предписывала? Очень просто. Фа Цзя – это учение о том, что надо превратить государство, чтобы оно завоевало весь мир. Для этого надо сделать так, чтобы в государстве не было торговцев, не было ученых, вот, а были лишь крестьяне, способными выращивать только зерно для содержания армии. Вот вам цитата. Если в государстве есть 10 паразитов, вот, это Шидзин, Шудзин, Ли, музыка, добродетель, почитание старых порядков, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум, то государство будет расчленено. Если же государство избавится от этих 10 паразитов, то оно непременно побеждает. Не получается, что Сталин, вот эта книжка правителя области Шан, вот, которая вот эта Фа Цзя вся и расписана, так она у него была, получается, настольной книгой. Вот. Сталин, как и Цин Ши Хуанди, избавился от этих 10 паразитов. Вот, и все. Сергей, я от вас перебью. Еще есть такой феномен, который очень часто наблюдается. Вот, например, он в 90-х годах проявлялся. Это когда либеральные деятели снимали, допустим, фильмы о войне. Что, соответственно, вызывало, допустим, правильный гнев у совковых деятелей, которые там рассказывали совершенно другие истории, а у простых людей это как же так, вот на правду не могли посмотреть открыто, как она есть. Они вот ударялись в то, что это все происки Запада. И вот в наше время это повторяется. Вот фильм такого великого деятеля, который там все любит рассказывать правду на НТВ, Алексей Пивоваров, который снял о Ржеве. Угу. Вот. И вот этот Пивоваров, он чем известен, что он перед вот этим митингом либерастов, он, значит, сказал, что я не буду выступать на НТВ, точнее, освещать эти события, если мне не дадут говорить об этих событиях именно так, как я хочу. В то же самое время это тот Пивоваров, который не давал говорить Владимиру Васильевичу Квачкову на передаче НТВшники, и именно тот Пивоваров, который во время ареста Владимира Васильевича рассказывал совершенно другие небылицы. То есть они не показывали то, что было в Лефортово. И вот тут возникает у людей такой вопрос, что опять вот такое мышление непонятное, когда они видят фильм Пивоварова про те потери, которые там есть, и про Жукова. И они начинают кричать, вот это либеральные сволочи. На самом деле, вот мне как кажется, вот эти либеральные сволочи, они делают очень такую интересную работу. То есть они вот людям, которые смотрят эти фильмы, они не дают им возможности увидеть правду. То есть они автоматически отталкивают этого деятеля Пивоварова, все, что он снял, и все, что могло быть там. И они начинают свято верить в то, что рассказывает Зюганов там у Мавзолея со своими красными знаменами и сказками про то, как там бомбили Москву и так далее. Ну, они же все одно единственное, они же все одно дело делают. Вот. Они внешне только они для нас либерасты и коммунисты. А на самом деле эти же ведь люди, они же все одно и то же дело делают. Что коммунист Зюганов, что либераст Пивоваров. Потому что получается у нас такая ситуация, вот, которую люди очень часто не замечают, что товарищ Пивоваров с одной стороны он как бы переживает за бедных солдат, которые погибли под Ржевом. Он там плачет, вообще слезы льет и рассказывает, какие были бездарные советские полководцы. И в то же самое время, то есть он проникает вглубь времен, узнает там. В то же самое время у нас в армии каждый год сотни висельников, сотни самоубийств. У нас полная деградация армии. И тут вот гений корреспондентский Пивоварова, вот этих вот всех деятелей, он как-то уходит в небытие, и они ничего не видят, они просто обрабатывают режим. То есть, получается, все эти деятели, что советские журналисты и фильмологи, что вот сейчас, что либерасты, это все одна банда, которая подавляет только одно, чтобы вот у русского человека было правильное понимание, что тогда было и как нужно действовать, чтобы сберегать народ. Вот все вот фильмы у нас показаны, вот, пускать народ в расход. Вот сколько хочешь, у нас как будто бездонные запасы. Да, так и есть. А она же ведь, вот посмотрите, вот сколько вот уже времени прошло, да? Вот, сколько уже прошло времени со смерти товарища Жукова, вот. Но прошло просто уйма времени, а ведь никто же ведь не говорит о том, даже орден в россияне приняли. Его же не в Советском Союзе сделали. Его сделали орден в россияне, орден Жукова. Когда люди смотрят нормально, они же смеются. Стоит на изображен маршал Советского Союза в форме 1945 года с четырьмя звездами героя Советского Союза. Ну, все прекрасно знают, что в 45-м году Жуков не мог быть с четырьмя. Ему в 56-м году четвертую повесили. Зачем это делать? Наверное, они его очень сильно любят, гордятся, наверное. Но вот здесь вот просто в продолжение вот того вопроса, вот, который вот задает вот Александр. Я тут просто, ты меня перебил, вот я там продолжу, да? Вот. Вот, и вот, вот эта вот система, которая была создана Сталином, она не могла не выиграть войну на самом деле. Но она истратила при этом русский народ. Вот те люди, которые поклоняются Сталину, исповедуют точку зрения, что был великий Сталин, вот, который все предусмотрел, у которого было 24 тысячи танков, включая неуязвимые монстры КВ. И вот на него наскочил слабый Гитлер, лучший танк у которого это 54. Но тут вся Красная Армия, она вот превратилась в трусы и разбежалась. Сталин был велик, только вот народишко ему поврался неудачный. Вот. Я же, вот, как и многие другие люди, считаем по-другому. Русский солдат способен на чудеса храбрости. Но 22 июня 41 года он не видел причины сражаться за палача. Это было не бегство, это был бунт. Обыкновенный бунт с поправкой на условия войны. Нужны доказательства? Ну, пожалуйста. Когда 26 июня 41 года немцы вошли в Дубно, вот, они обнаружили, что в местной тюрьме чекистами было убито 500 человек. Что они там обнаружили? Вот цитата. Все люди были полностью раздеты. В каждой камере висели головами вниз 3-4 женщины. У всех женщин были вырезаны груди и языки. У палачей НКВД хватило любви к великому Сталину на то, чтобы в суматохе бегства подвесить каждую женщину ногами вверх и вырезать у нее груди. А на то, чтобы сражаться с немцами, времени не осталось. Война начинается 22 июня, вот следующий пример. Но первые выстрелы ее, которые слышит в Ковеле полковник Федюнинский, командир 15-го стрелкового корпуса, это не выстрелы немцев, это выстрелы повстанцев, которые обстреливают его машину и машину начальника штаба генерала Рогозина. Вот, 22 августа 41 года майор Кононов, член ВКПБ, кстати, с 1929 года, кавалер ордена Красного Знамени, выпускник Академии Фрунзе, ушел к немцам с большей частью своего 436-го стрелкового полка. Летчики перелетали к немцам десятками, из них даже сформировали русскую часть Люфтваффе, причем среди асов оказалось два героя Советского Союза, капитан Бычков и старший лейтенант Антилевский. Число хили, то есть бывших советских людей, зачисленных в регулярные части вермахта в качестве помощников, к июлю 43-го года составляло 600 тысяч человек. А это ведь еще ведь только вот не сюда не учитываются полицаи, РОА, тот же Кононов, который сформировал свою часть, 102-й казачий дивизион. В чем причина вот этого беспримерного вот в истории России, да, и в истории Второй мировой войны сотрудничества с оккупантами? Ну что, неужели русский народ испортился? С французами не сотрудничал, к англичанам под Севастополем не перебегал, японцам в 1905 году не сдавался. А вот появился величайший гений всех времен и народов, генералиссимус Сталин, и народ стал толпами перебегать. И кому? К инзаренам. И 12 сентября 41 года Сталин подписывает директиву о создании заградотрядов. В наших стрелковых дивизиях имеются немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие. Вот говорится в ней. Что за зверь такой, заградотряды? Ну, это если подумать, удивительная тактика. Но это не тактика. Это когда не ты воюешь, а когда кто-то впереди тебя и за тебя это делает. А вот ты при случае пускаешь ему пулю в затылок. Во всей мировой истории нет ничего подобного. И в России такого не было. Воевали со шведами, не было заградотрядов. Воевали с французами, тоже не было заградотрядов. На чужой земле воевали. Париж брали, Измаил, Плевну. В горах Кавказа бились злыми чеченами. Тоже не было заградотрядов. Но появился великий и величайший в истории человек, и возникла нужда в заградотрядах. Но если вот посмотреть на события с точки зрения самого Сталина, если вот представить себе то, что знал он, то его приказы являются совершенно логичными. Что знал Сталин? Что он обладает семикратным численным преимуществом в танках. Что он обладает абсолютным преимуществом в боевых характеристиках машин. Что один КВ способен ездить по полю боя где-нибудь под Белостоком так же безнаказанно, как и по полю боя под Бородино. Да, Гитлер знал это, представлял из себя некоторое тактическое неудобство. Вот, и большую, большую такую идеологическую выгоду. Наш советский танк думал, как раздавить гитлеровский Запорожец. Вот, ну а Запорожец вдруг сошел с ума и сам шмякнулся от танка. Ну и что? Все равно результат для Запорожца в конечном итоге был бы одинаков, да? Вот. Но вдруг вся эта громада, как колосс на глиняных ногах, вот она складывается и бежит, бросая 15 тысяч танков и 3 800 000 винтовок. Вот представить себе, что выписанные им палачи настолько трусливы, а его народ настолько ненавидит. Сталин это... Поэтому он, собственно говоря, в таком удивлении и пробыл в первые дни, которые сейчас там описывают, что он в растерянности был. А он не в растерянности, его просто удивило. Ничего себе, делали, вот и доделались в оконцовке. Вот. И каждому, кто хвалит вот Сталина, надо выбирать. Либо он хвалит Сталина, истратившего русский народ, хвалит вот командира 311-й стрелковой дивизии, который под погости там накомандовался, который парившийся в тылу с женщинами и алкоголем. Вот. Хвалит палачей, расстрелявших перед строем тех, кто отказывался бросать своих солдат на штурм дезертподготовки. Либо он за тех, кто погиб под Ельней, под Оржевом, в погости и под Берлином. Для нас, Александр, важен не просто лидер. Нам нужен и важен результат. Что в результате этого лидерства произошло? Что вышло в конечном итоге? С каким результатом начали и с каким закончили? И при этом немаловажный результат – это отношение к человеку. Для нас человек – это не расходный материал и не пушечное мясо. Это прежде всего хозяин своей страны. А у хорошего хозяина и хозяйство справное. Вот, собственно, и все. Спасибо, Сергей. Вот перейдем к следующему вопросу от Андрея. Сергей, не могли бы вы в одной из передач рассказать о белом движении и ледяном походе, как развивались события, причины поражения, что будущая русская армия могла бы перенять, от чего надо отказаться? Здравствуйте, Андрей. Вот про ледяной поход мы ничего рассказывать не будем. Вот, не будем это делать по одной простой причине. Вот, называется это, воспевать там в нем нечего. Вот, про ледяной поход прекрасно уже давно все рассказано. Вот, для кого-то это спасение Балтийского флота. Вот, а для кого? От кого он спасался-то, этот Балтийский флот? Он сам от себя спасался. Вот. Его спасали люди, которые являлись предателями. Прежде всего, России, предатели присяги. Вот. Той, которую эти люди давали изначально. Вот и все. Их расстреляли, этих людей. Троцкий расстрелял. Троцкий, Бронштейн. Вот. Ну, он его не устроил, этого человека. Ну и, в принципе, мы ничего другого про этого сказать не можем. Причины поражения, они простые и банальны. Потому что поражение большевики нанесли с помощью невиданных в истории человечества жестокости. Вот. Кто сражался за большевиков изначально? Китайцы. Китайские личности, которые и бились за них. Вот и, собственно, пошло и поехало. Дальше, больше. Все. Что будущая русская армия могла бы перенять и чем она отказалась? Мы уже говорили в одной из передач. Вот. Вы можете по архиву все это дело найти. Пожалуйста, найдите, послушайте, мы об этом говорили. Но сейчас останавливаться на этом мы не будем. Вот так. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Егора. Мое личное мнение, СМИ занимаются имиджевым развалом армии. Власть это позволяет, значит, она не уважает зеленых человечков. Обратите внимание, сколько на ТВ-фильмов про милицию. Вот о чем имиджи заботится власть. Здравствуйте, Егор. Имиджевым развалом занимается сама армия. Потому что в противном случае те, кто в этой армии командуют, вот, кто являются ее руководителями, могут этот развал легко и спокойно прекратить с одним единственным Егор условием. Это условие заключается в одном единственном слове. Если бы эти руководители были достойные люди. Вот. Если эти люди, руководители, позволяют производить с их армией то, что происходит, значит эти люди, и как и сама армия, не являются достойной. Иными словами, это не армия, и даже не потешные войска. Это не более чем трусливый сброд непонятных людей, которые на сегодняшний день озабочены только одним – сокращением количества собственных средств поражения. Все, больше ничего. Средства, вот, расходуются боеприпасы, уничтожаются. Это действие единственное, что вписывается в ежедневные увещевания по телевидению, а не имеющим и не происходящим аналогов в мире. Это действительно так. Ни одна другая армия в мире собственные боеприпасы не уничтожает в таком массовом количестве, как это трусливые спешки выполняют безвольные, трусливые и жадные до распила россиянские халуи и генералы. Вот и все. Больше нечего здесь добавить. И то, что делает власть про милицию, но она и к милиции точно так же относится. Точно так же, не более того. Просто там про это дело намного проще снять сериал, а про армию намного сложнее. То, что смогли сделать, то уже давно сделано. И там ничем не хуже, а может быть даже и на одном уровне. Все находится на одном уровне. Потому что знаменитый сериал, который показывают про товарищей... Вот это вот последний-то сериал, там, как его, господи, про глухаря. Вот. Его начальничек Карпов, подполковник. Вот, посмотрите. Вот оно, вот так все эти дела в милиции и делаются. Там очень достойный пример приведен. Кстати, в милиции тоже никто по этому поводу не возмущался. Никто не поднялся и не сказал: да вы что тут нам рисуете, показываете? Мега-негодяй, который сам, собственно говоря, бандюгом является. Нет, все отлично. Всех устраивает. Что это так есть на самом деле. Вот так, Егор. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос у нас от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Служил в космических войсках 40 лет назад. У нас офицеры были настоящие командиры. Сейчас даже не знаю, как и назвать. Вопрос, когда же произошла метаморфоза и что главное в причине этого? Здравствуйте, Владимир. Вот что вам можно ответить по тому, что было и когда произошла эта метаморфоза. Метаморфоза эта произошла в самом начале того процесса, который назывался зарождение, собственно говоря, Красной Армии. Вот и все. Когда она зарождалась? Когда она родилась, Красная Армия? Ну, естественно, точно так же и вы, и любой человек может ответить. 23 февраля 1918 года. Ну вот, вот, собственно, и все. Вот она. Тогда оно и зародилось. Вот эта метаморфоза, да вот и она и главная причина. Почему, вы спросите? Очень просто. Потому что Красная Армия тогда не рождалась вообще. Вот и все. 23 февраля 1918 года вот, никакого рождения не было, а была паника, трусость и разгильдяйство сплошное. О чем неоднократно, кстати, в своих выступлениях, статьях Ульянов Бланк и заявлял. После его смерти вот великие деятели, которые остались гении, вот, они решили почему-то по непонятным причинам именно 23 февраля вот, приравнять к празднику, к который назывался День Советской Армии. Все. Точно так же, как потом впоследствии экс-инок, это называется заранее. Вот заранее. Людям давали какие-то там чины. Например, вот это было связано, например, с гвардейскими дивизиями. Вот. Делалось очень просто. Нужно было кого-то куда-то бросить в какой-то прорыв, например, в 44-м году. Вот. Очень просто. Сразу же вновь сформированное подразделение, целая дивизия или не одна, сразу же она получала гвардейские титулы, бросалась в бой, там она вся истекала. На этом все дело заканчивалось. Конечно, и я служил, когда начинал свою службу солдатом. Я тоже, у нас были настоящие командиры. Вот. Ну и куда они делись, эти настоящие командиры? Эти настоящие командиры с течением времени перерослись в ненастоящих генералов. Вот и все. Которые сейчас, собственно говоря, здесь кто-то делает. Сюда же не с Марса прилетают, Владимир, кто-то чего-то делает. Ни лунатики, вот, ни американцы. Здесь армии не командуют. Здесь такие же люди, которые живут рядом с вами. Вот. Которые делают это. Почему они делают? Что им нравится, ничего другого они делать не умеют. Вот, собственно, и все. А метаморфоза, про которую вы спрашиваете, и главная причина этого заключается в том, что именно в этом она и заключается. Меньше надо было самих себя обманывать. И больше нужно было думать о том, что есть на самом деле. Ну, вот, глядишь бы, и нормально было. А кто-то думал? Нет, никто не думал. Никогда. Сейчас и про точно в таком же духе, и про октябрь 93-го года не хотят ничего говорить. Вот. Сейчас вы разве где-нибудь найдете на просторах интернета, что так называемый отряд Итизи, вот, они там что-то, какие-то гадости творили, вот, в районе Останкино. Нет, вы прочитаете, что это герои из героев, что там сволочи, которые РНЕшные сидели, вот они там людей покрошили. Вот. Вот так эти дела делаются, Владимир. Вот это все то же самое. Приемы и способы, они уже давно известны. Этих величайших деятелей. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос у нас от Павла. Логичным представлением итога реформ армия будет превращена в цирк. На встречу неприятелю вылетит смеющийся петрушка с гармошкой, дрессированный медведь и отдаст честь. А Пьеро прольет слезы над разломанной табуреткой. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Павел. Значит, так это уже настало. О чем тут? Какие реформы, товарищ Павел? Какие реформы? Мы в предыдущей передаче все реформы обговорили, как они проходили. Какой итог этих реформ каждый прошел? Все реформы уже давно закончились. На сегодняшний день уже не людей сокращают, Павел. Уже не людей. Люди уже никого не интересуют. Потому что эти люди, то, что планировал Пашка Мерседес в 93-м году, сделать безвольных хлыев, которые бы только отдавали воинское приветствие и помалкивали. Он достиг этого уровня. Он их получил. Он сделал. Вы что, можете найти хоть одного полковника, который скажет, да вы что, издеваетесь, что ли? Я не буду этого делать. Нет. Все абсолютно согласны. Пример 7 ноября 2010 года это прекрасно показывает. Ну, точнее, не 7 ноября, а раньше, там, когда Ленмебель Горторг прилетел в Рязанский учебный центр ВДВ имени Маргелова. И как себя повел там герой россияне. Полкан целый. Что он сделал? Ничего не сделал. Он, да, он согласился, смирился. Сказал, да, все так и есть. Я негодяй. Вот вам все, собственно говоря, и есть, что вы пишете. Итог реформ. Он уже настал, этот реформ, итог. Что когда человек, сидящий, русский офицер, который находится в плену и пишет обращение к офицерскому собранию, на этом офицерском собрании кандидат в президенты, вот, и генералишка непонятный, он забился в уголочек, в свою креслице, и даже словечко никакое не вставил, когда там кто-то чего-то перебивал. То он испугался, потому что им страшно, страшно прежде всего за свои собственные шкуры и жопы. Вот и все. Пусть будет дальше страшно. Сергей, следующий вопрос у нас от Руслана. Здравствуйте, уважаемый Сергей. К сожалению, не знаю вашего отчества. Прежде хочу выразить признательность за серию ваших комментариев относительно положения дел в современных разоруженных слабях Российской Федерации. Ибо вооруженным и тем более силами назвать невозможно. А также касаемых истории русской военной традиции, хорошее, нужное дело. Согласен с вами почти во всем. Единственное, считаю, что народ не должен защищать государство, ибо создает это само государство для своей защиты, защиты страны, то есть территории. Государство не пашет, не сеет, коров не дует. В то время оно сам саблю тучит, за полем следит, да думу думает. Если же оно занято иным, на кое оно нужно? Нынче РФ как раз и занято всем чем угодно, только не своим прямым назначением. Хотя оно и не государство вовсе, скорее колониальная администрация. Ну да ладно. По существу сегодняшней темы передачи, на мой взгляд, искажение образа русского офицера как воина и служителя народу и стране началось далеко не с Задова, Иволгина, Дембистом, еврея Качанова и прочих грузов 200 и сволочей. Этот вой шакали был использован для издевательства, но не для раскачки. Раскачкой занималась ПО, ВС, СССР со своим аппаратом замполитов, комсомольских вожаков, безусловно, не по, без поддержки забугорных товарищей. Я учился в ТВВ КУС с 88 по 92 год. Помню, как сначала идеологи преподавали манифест КП, а через неделю начали в унисон друг другу петь песню «Во славу демократии» вся кафедра марксизма-ленинизма. Буквально за ночь перестроились. Стало быть, нам врали и сами не верили в свою болтовню. Вопрос. Первое. Сергей, как, по-вашему, необходимо организовывать воспитательную работу в будущей Отечественной армии? И второе. Должен ли воспитательный аппарат подчиняться президенту, министру обороны и генеральному штабу? Третье. Каким должен быть мировоззренческий стандарт нашего воина? Здравствуйте, Александр. Вот я отвечаю вам по порядку, по сути, заданных вами вопросов. Значит, прежде всего, там мы еще раз повторим, там начало, там еще какой-то был предварительный вопрос, Андрей. Там... Первый вопрос это... Не-не-не-не-не-не-не-не. Там в самом верху еще там что-то человека интересовало. Я считаю, там такой длинный вопрос, что первое там, суть его изначально в самом, то, что там было вверху, она... Там что-то было связано с формированием, с фильмами что-то было связано. Да-да-да, вот что да. Фильмы эти, они да, создавались и... в СССР еще. Да, и партполитаппарат там что-то там да, есть в этом деле. Да, совершенно правильно вы, Александр, это все дело заметили, что это все дело принималось участие. Я с вами совершенно согласен в том, что это далеко не с этих фильмов все начиналось, абсолютно не с этих фильмов. Вот, это все дело начиналось с фильма, который вы прекрасно знаете. Называется он «Офицеры», которые, собственно говоря, совсем не офицеристами там оказались. Фильм хороший, но в самом начале этого фильма нам преподнесен показан человек, который является предателем. На нем, собственно говоря, в дальнейшем строится вся остальная примеры, хоть они даже и героические людей. Все. Вот, собственно говоря, вы и сами это все дело прекрасно понимаете. Потому что если бы были бы люди воспитаны не на предательстве, а были бы воспитаны на кое чем другом, то ничего подобного того, что вы увидели в 92-м году, и сами вы описали о том, что кафедра марксизма-ленинизма села сама и перестроилась. Вот. Ну, почему? Ну, потому что были, у них перед глазами были достойные примеры. Вот и все. Взятые из фильма «Офицеры» о том, что знаменитые слова, которые являются «служить надо», вообще непонятно кому. Вот они и служили непонятными, непонятно кому, непонятно зачем. Следующий момент. Вы еще задаете вопрос, почему якобы не народ должен защищать? А кто тогда будет защищать? Если не народ, то кто это будет делать? Государство, которого нет? Или армии, которой нет? Ну, вот оно и защищалось того, что армия, которой нет, и которая называется армией, она уничтожает собственные боеприпасы. А кто тогда будет защищать родину? Инопланетяне? Простите, я вас перебью перед ответом. Я хотел бы нашим слушателям напомнить такую вещь. Вот у нас на сайте есть замечательный баннер. Не спешите уничтожать боеприпасы, они нам еще пригодятся. Вот для активной борьбы стоит этот баннер везде размещать. И вместо того, что только просто читать сайт, а вести активную работу и пропаганду среди тех, кто этими делами занимается. Потому что в конце итог этих уничтожений боеприпасов, что у нас жертвы в этом году более там 20 человек пострадало от этого уничтожения. То есть ваша активная работа, я обращаюсь к слушателям, может сохранить жизни русских людей, а также наши боеприпасы. Все правильно. Все правильно. Теперь первый вопрос, который там идет конкретно по цифрам, да, это связан с тем, что как мы там чего-то там себе представляем. Да, как или там мировоззренческий аппарат, что-то там война. Что-то так как-то. Давайте я еще раз зачитаю. Нет, Миш, вопрос не вашему... Первое, да. Как по-вашему необходимо организовать воспитательную работу в будущей отечественной армии? Да. Второе, должен ли воспитательный аппарат подчиняться президенту, министру обороны и генеральному штабу? Третий, каким должен быть мировоззренческий стандарт нашего воина? Значит, первый вопрос, отвечаю вам сразу. Воспитателями должны быть те, кто будут непосредственно человеком командовать. Вот они и будут воспитателями. Никаких отдельных воспитательных структур в армии не будет вообще. Их никогда не было, вот, и их никогда не будет. Они, в них никто не нуждается. Но нам не нужна пятое колесо в телеге, вот, которое будет болтаться, пытаться завернуть не туда, куда надо, вот, залазить в какие-то бумажки, что-то глядеть, делать какие-то выводы и втихаря еще постукивать туда, куда не надо. Вот, пускай стучат там вон где-нибудь там лисками. Вот, с дырявыми ложками. Вот, и мы посмотрим, до чего они там достучатся. Это первое. Второе, что никакого, поскольку будет отсутствовать полностью всякий партполитвоспитательный аппарат, поэтому некому его и подчинять, собственно говоря. Вот. Сама армия в той структуре, которой она была, она, русская армия, она будет в другой структуре находиться. Все. О том, какой она будет находиться, вот мы тогда, когда сделаем сначала одно дело, после этого те, кто его делали, соберутся, и они решат, как она будет. Точно так же, как будет приниматься государство, точно так же будет строиться новая армия. Вот. Дойдет до этого дела, вот, и мы тогда и будем об этом обсуждать. Сейчас это не столь важно и не принципиально, и совершенно не нужно. Вот. И последнее, как должен быть выглядеть мировоззренческий аппарат современного этого русского воина будущего. Он, как и 1000 лет назад, вот он не может быть отторгнут от православия. Не, сразу же ввожу пояснение, не связанное с московским пархатом. Потому что московский пархат к православию не имеет ни малейшего отношения. Все, иудохристиане – это иудохристиане. Называются московским пархатом. Православие – это православие. Все, это отдельный разговор. Православный человек себе некоторых вещей, которые делают на сегодняшний день генералишки и прочие полканы, себе просто бы не позволил. Вот. Если бы полковник Красков был настоящим православным человеком, то и ситуации такой, которая была бы, просто до прецедента бы не довел. Просто дыли бы, да, Ленинграду и Гурторгу. И все на этом бы дело бы закончилось. И после этого бы 15 раз ВДВ бы намного больше бы уважения было, чем все остальное. То же самое касается и знаменитых выступлений товарищей, которые были, называются медвепуты, которые приезжали в 58-ю армию. Если бы там были насмаленные православные люди, настоящие офицеры с большой буквы, они бы там бы даже бы и морду бы ему не били. Просто бы послали бы куда подальше. Еще и вместе со своим ФСО бы выдвинулся бы туда. Куда его послали? Ничего другого бы у него бы не осталось. Этим людям нравится приспосабляться. Вот они и пусть приспосабляются. Новая русская армия не будет приспособленческой. Там за каждое за свое слово, за каждое свое действие и за каждое предложение человек будет отвечать. И у каждого будет ответственность. Вот и все. Это будет тяжелая работа. Тяжелая, Александр, работа. Потому что армия это не школа. И не университет, это институт. Институт государства, предназначенный для защиты. Вот и все. Не более того. Сергей, а вот еще один такой момент. по поводу замполитов, вот случай, который был с подводной лодкой в 70-х годах, может, 60-х, еще фильм про него не сняли, назывался К-19. Угу. И вот там момент такой был, что замполит послал чинить этот реактор или глушить этот реактор на подводной лодке, он послал простого матроса 20-летнего, то есть, а ему было в тот момент 40 лет. То есть, вот получается, вот этот деятель, он вроде как бы уже 40 лет жизни отжил. То есть, он послал вот молодого человека, опять же, гибнуть за всех остальных. Вот, хотя он мог это сам все сделать, вот этот деятель замполит. И вот такая же ситуация, можно сказать, была и в Чернобыле, когда молодых солдат бросали на вот этот вот реактор. А если мы посмотрим японцев, то там пошли пенсионеры, которые жизнь уже прожили, терять которым нечего, они понимают, что... Вот, и у нас в этом-то и проблема, что вот эти все деятели, Ивашовы, Зюгановы, они жизнь прожили, а вот кидают на все, они молодежь, вот они хотят, чтобы молодежь все вытащила за них-то, а они будут такие вот великие. Ну вот здесь вот начнем с того, что, Андрей, то, во-первых, замполит, который является на подводной лодке, он бы там бы сам бы ничего бы не исправил. Вот, начнем с этого. Ну, там 20-летний, я тоже думаю, он просто поехал, пошел в этот отсек, и он просто заглушил реактор. То есть, он вытащил эти стержни или вставил их как-то правильно, там, или, и он просто, этот человек, сгорел. И там как раз вот вопрос потом поднимался, почему пошел именно этот человек молодой, а не пошел тот, который его туда послал. Он же там еще и отказывался, на самом деле. То есть, там не нужно было иметь технического образования, чтобы это сделать. Ну вот они для этого замполиты, они и предназначались в советской армии. Изначально ихнее предназначение в советской армии, это не идти впереди всех, а идти за теми, кто пошел. Вот и все. Вам любой человек, который служил в советской армии, вам это дело прекрасно скажет, что были единицы людей, которые действительно там могли кого-то там как-то объединить, и могли подняться и кого-то где-то воодушевить и пойти. А основная масса, основная, она не имела к этому никакого ни желания, ни отношения, ничего не имела. Им это было не надо. Абсолютно. Их это дело не интересовало. Ни малейшим образом не интересовало. И интересовало только конкретно то, что будет с ними на сегодняшний день. Чтобы сладко попить, хорошо поесть, все, больше ничего. Вот. И уже потом с течением времени, как это будет происходить, чтобы было регулярно. Все. Не более того. Вот. И эти люди, они без изменений прожили очень хорошо. И спад полит этого аппарата, они пронесли все это дело через свою жизнь. Вот. Пока им там пинка под сраку не дали в 90-е годы в начале и все. Но потом они все равно оклемались. Сейчас точно так же гадят, как они и раньше это дело делали. И все. И все равно нашлось достойное применение. А по поводу этой подводной лодки, все абсолютно просто. Вот, потому что впоследствии же ведь эта информация, она же ведь очень сильно, не просто информация, а вот это вот само отношение этого замполита к делу, оно очень сильно перешло, переросло его самого. Вот. И когда этот 20-летний человек погиб, и когда потом впоследствии все это дело передавалось и так далее, и тому подобное. Потому что подобная ситуация потом впоследствии, лично на моей памяти, она уже была в 2002 году. Когда одного офицера пытались отправить не просто в командировку, а отправить соответствующую на задачу. Вот. Отправлял его полковник. Вот. И этот офицер, он внимательно послушал о том, что ему говорят. Вот. И он потом этого полковника спрашивает. Говорит, полковник, скажите, у вас дети есть? Он говорит, у меня есть. Вы знаете, говорит, а у меня их нет. Он говорит, и что? Ничего. И тебе надо, иди и делай. Иди мне пример достойный покажи. Я пойду. Вот оно к чему вот это все это действие и привело. Вот именно к этому. Вот. А тогда, ну, может быть, этот человек, он его, может быть, не совсем хорошо понял, что он делает. Вот. Хотя, может быть, где-то, может быть, и лукавка. Все он прекрасно понимал. Все эти замполиты, все они прекрасно, все отлично, все понимали, что они делают вообще. Все они прекрасно понимали изначально, потому что сама эта структура изначально создавалась для совершенно других целей. Вот и все. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос у нас от Алексея. Здравствуйте, я постоянный ваш слушатель. Заранее огромное вам спасибо за передачу. Вопрос такой. Как вообще могло такое случиться, что разработки форменной одежды допустили человека, который вообще никакого отношения к армии не имеет? Естественно, все эти идиотские сериалы с участием Бездари в ролях, это что, моральное уничтожение армии или опустить в глазах людей нашу армию? И как вы считаете, нужно запрещать снимать все эти хохмы про армию или... Это делают те, кто высоко сидит в МО. Заранее спасибо. Ну вот я Алексею скажу, что вот мне как видится, как мы будем им запрещать. Вот депутатка Госдумы стала мадам, которая в Playboy снималась. Ну пойдите им запретите. Как-то чуть непонятно еще до сих пор. Ну фотосессию устроят, наверное, там. Ну просто вот эта логика, что может быть стоит им запрещать это делать. Да нас уже или ну запретите Юдашкину, может вам Пугачева тогда что-нибудь возражение скажет. Ну да, Алексей, вот здравствуйте. Вот вы когда говорили, вот уже проснемся. Да, да, да. Как вот могло произойти, что форму разрабатывает человек, не имевший никакого отношения к армии? У вас очень удивительный вопрос. А как допустили командование человека, который не имеет к этому никакого отношения? Ну, при чем тут форма? Вот, какая форма там, без разницы, вообще, абсолютно. Как он ее пошил? Да взял и пошил, что там, трудно, что ли, ее пошить? Нарисовали ее, он сделал, что он, что ли, рисовал? Нет. Там из всей той формы, Алексей, которая разрабатывал этот деятель, там, не более чем парадная форма. Все остальное, это все абсолютно сляжено, снято вообще. Причем бездумно, тупо и глупо. Вот. Это первое. Второе. Вот вы еще говорите про то, что как вот их туда допускают, как там, что вот с этими фильмами делать, и кто дает разрешение на их съемку. Любая вещь, она имеет заказчика. Без заказчика этот фильм бы никто не снял, его бы никто не оплачивал. Это все снималось на государственные деньги. Значит, соответственно, какой вопрос? Кто заказчиком был? Министерство обороны. И если это Министерство обороны... из которого ушло финансирование на все это дело. Государство это все дело финансировало. И Министерство обороны не выступало против, значит, оно им нравилось. Ну и как мы их будем запрещать снимать? Что, придем к Будакову и скажем, что ты там снимаешься, что ли? Ну, он ничего не скажет на это, он дальше будет смеяться. И будет прав. Или вы придете Михалкову и скажете, мы тебя запрещаем, а он вас... Унылое давно снимать, что ли? Да, он вас, охранников, попросит вас поддержать и бахнет вас с ноги, как он этим любит заниматься. Вот оно вот так, оно все и будет оно так все делает медленно, но верно идти. Потому что это не есть государство. Ну, наверное, Сергей, ситуация такая, что вот есть... Вот люди, которые только недавно проснулись, и они, у них первый вопрос такой возникает, как допустили в такой же интонации, как это было в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот, люди. Как допустили? Так сами и допустили. Вот, сначала эта зараза зашла, а потом она расплодилась. Ну, теперь надо что-то принимать делать. Если вы не знаете, Алексей, что делать, ну, обращайтесь к нам, мы вам подскажем. Что вот самое интересное еще, что, Сергей, вот смотрите, вот даже в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», да, там варьё оно за сбережение земель было, и когда они отослали с крымским ханом воевать, то в оконцовке получилось, что войско вернулось и требовало царя настоящего. У нас войско даже ничего уже не требует. Никакого. А оно ничего не требует. А? Оно выдвинулось непонятно куда. Радостная и довольная, там где-то там в непонятных местах располагается, кушает, пьет, радуется жизни, снашивает форму, стаптывает обувь. Их эта ситуация вполне устраивает. Спасибо, Сергей. Вот на сегодня уже последний вопрос от Михаила. Здравствуйте, Сергей. Я так понимаю, что подобные вещи снимают и крутят с целью прощупывания почвы определенной социальной среды, показали ДМБ и особенности, смотрят на реакцию. Если реакции от военных нет, то, следовательно, клиента можно пускать дальше. Недавно был сериал «Школа». Это, я так понял, прощупали учителей и дали экстрасенсов, крутят церковь. и паства молчит, значит, все хорошо для них. Но по поводу того, что это принцип маленьких шажков, его никто не отменял, естественно, конечно, посмотрели. А про какую церковь вы, Михаил, спрашиваете? Вот, про ту, которая московским пархатом, она никакого отношения к церкви не имела. Вот, и то, что там могут снимать, ну и пусть снимают, нам какая разница. Что будет, нам дела нет до того, что какие дела обстоят в московском пархате. Вот. То, что касается армии, это армия сама это все дело допустила. Никто ее за это дело, никто ничего за нее не делал. Все ровным счетом было сделано ей самой. Сама себя она сотворила то, что она сотворила. Все. Пример с тем же полковником Красковым, который произошел в 2010 году, все это абсолютно подтверждает. Если бы этот человек не хотел того, чтобы с ним так обращались и так с ним разговаривали, он бы это делал как герой России, как полковник ВДВ, он бы это закончил. В одночасье, одномоментно продемонстрировал всем учащимся учебного центра имени Маргелова Василия Филипповича о том, что так делать с ним нельзя. И с любым десантником так подходить нельзя. Этого было не сделано. Кто в этом виноват? В этом виноват Сердюков или это в этом виноват Красков? Это виноват сам Красков. Вот. А никакое не Ленмебельгорторг. Все. Получается, что этот товарищ имеет на него более воздействие, чем Василий Филиппович Маргелов. Вот и все. Точно так же, если это у десантников так, то что вы там хотите ожидать от пехотинца, или чего вы хотите ожидать от танкиста, или там артиллериста, или там ракетчика? Тому-то на кого ссылаться? У того, какие образы, какие героические перед ним выстроены? Никаких, ровным счетом. Элита войск себе позволяет вещи, чтобы их материли. Пусть дальше. Значит, они этого достойны, чтобы их материли. Значит, Лем Небельгортолк молодец, что можно ему аплодировать. Он, значит, оказался духовитым человеком, которым способен, не служа ни дня в армии, не прыгая ни с парашютом, не зная, кто такой Василий Филиппович Маргелов, он себе спокойно обматерить любого героя России, участника, ветерана боевых действий, десантника. И нисколечки это не страшится и не бояться. А что ему сделать? Ничего. Ну, он в мебельных баталиях участвовал, а это... А это почище будут, получается, мебельные баталии. То есть, они, он прекрасно понимал, что он делает. Значит, мебельные баталии, значит, это на более серьезные вещи, чем нежели десантные какие-то там выступления. Все. Все стоит четко, ясно и все совершенно понятно. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Вот в конце я хотел бы сказать географию наших слушателей. На востоке нас слушали в городе Иркутске, дальше Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово. Вот на западе это Калининград, Санкт-Петербург, Псков, Петрозаводск, на севере это Мурманск, Архангельск, Москва, Московская область, Смоленск, Великие Луки, Брянск, Орел, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Астрахань, Центральная, я имею в виду Казань, Тольятти, Сызрань, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Серов, Златоуст, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. За рубежом это Казахстан, Астана, Атырау, далее Молдова, Беларусь, Минск, Украина, Киев, Полтава, Польша, Варшава, Берлин, Германия, Чехословакия, Австрия, Великобритания, Северная Америка и Чили. В Южной Америке, да. Вот такая география на сегодня. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо всем, кто поддерживает нашу работу. Мы идем вперед. И победа, она неизбежна. Сергей, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею.